Лу и Паук уставились на меня с двух сторон. «Шути!» — жалобно пискнула я. «Как можно просить прощения у паука?» Тогда она сделала самое ужасное. Взяла паука и поднесла ко мне. Чудовище таращилось на меня, сидя на ладони у Лу. Если какое-то существо и способно источать зло, то как раз вот такой отвратительный паук. Он мог в любой момент прыгнуть мне в лицо. Я закричала и поползла к заднему выходу. «Надо вытащить оттуда Лу», — думала я, «иначе паук сожрет ее, или она сойдет с ума». Но Лу вышла сама. Обернувшись, я увидела, как она вытирает руки о штаны. Солнце вышло из-за туч, и снова стало тепло, как летом, но меня била дрожь. Лу съела почти всю еду. Мне казалось, что молоко пахнет пауком, а хлеб слишком крошится. У горизонта собрались тучи. Вышло так, что домой первой заспешила я, а не Лу. Витаминный компот и галеты. Когда я, проводив Лу, вышла из больницы, снова начал моросить дождь. Самая подходящая погода для встречи с Ругером. Он сидел на скамейке и перебирал струны сломанной гитары. «Привет!» Он едва взглянул на меня. «Я нашел ее в мусорном баке. Она почти целая. У нее только две струны. У тебя случайно нет клея?» «Совершенно случайно нет». Корпус немного потрескался. «Но если бы у нас был клей, можно было бы починить». «Поищи малявок, которые нюхают клей». Он бросил на меня быстрый взгляд, и я поняла, что кажусь ему недотепой. Он продолжал монотонно бренчать на двух струнах. «Ты вообще когда-нибудь на гитаре играл?» — язвительно поинтересовалась я. «Так себе вопрос». Он покачал головой и улыбнулся. «Думаю, это нетрудно, здесь только две струны». Я быстро поцеловала его в ухо, мне так хотелось, чтобы мы не ссорились и любили друг друга больше всех в мире. Он увернулся. Не знаю, что это означало, возможно, что в эту минуту больше всех в мире он любил свою гитару. Потом я рассказала ему о поездке к морю, но он почти не слушал, а только сидел и гладил растрескавшееся тело гитары. Пока я не рассказала о Лу и пауке. Тут он вдруг оживился. «По-моему, твоя сестра очень необычный человек». «Ага, конечно», — сердито ответила я. «Лу гораздо необычнее, чем я. Куда мне до нее?» «Давай навестим ее». Его так увлекла эта мысль, что он бросил гитару в ближайшую урну. «Ладно, когда-нибудь навестим», — нехотя согласилась я. «Нет, сейчас. Не выйдет. Почему?» «Потому что мне надо домой. Пока». Он удивленно смотрел мне вслед. Я спиной чувствовала его взгляд. Зачем я рассказала ему о Лу? Я не думала, что она заинтересует его больше, чем я. Я сердито шла вперед, не оборачиваясь. Пусть мокнет под дождем и гадает, что он сделал не так. Чокнутый дурак. Почти добравшись до дома, я вдруг передумала и перешла на противоположную сторону перрона. 20 минут, которые заняла дорога обратно в город, казались вечностью. Он наверняка успел уйти домой. По дороге я купила витаминного компота и галет. Если бы не вылазка к морю, ради которой пришлось раскошелиться, я обязательно купила бы что-нибудь повкуснее. На этот раз я с большим трудом добралась до нижних веток дуба, с которых можно было начинать карабкаться вверх. Я пыхтела и отдувалась о дерево между тем, словно издевалась надо мной, пряча те ветки, за которые хотела ухватиться. Хотя дерево, конечно, не может прятать ветки, и уж тем более издеваться. Наконец я вползла в домик, но Ругера там не было. Пусто, никого нет дома. Какое-то время я просто сидела, стараясь отдышаться и справиться с разочарованием. Я-то воображала себе, как он обрадуется моему приходу, а ему и дела нет, и самого его нет. Тогда я решила приготовить сюрприз к его возвращению. Для начала я вытряхнула одеяло. Это оказалось непростым делом. Дощечка у входа казалась очень шаткой. Двигаться надо было осторожно и медленно. Я передумала насчет генеральной уборки. Может быть, ему вообще не понравится, что я роюсь в его вещах. Так что вместо уборки я занялась поеданием витаминного компота и галет. Отличная еда —